Этого Иван Павлович, конечно, не желал. Он, наверное, знал, что ни одна мать на его зов не придет, не защитит, не поможет. Видно, матери рожают сыновей в мир не для того, чтобы выслушивать их гадкие пошлые истерики по поводу того и сего, пятого и десятого. Да и кто бы, скажите, пришел на помощь к такому человеку? Никто. Разве только профильные специалисты. Но дело в том, что Иван знал о своих состояниях неизмеримо больше любого врача. Мог бы лекции читать студентам медицинских факультетов. Его опыта самонаблюдения хватило бы на 2-3 кандидатские диссертации. Но Левкина не прельщала слава Кандинского. И потом, не зря говорят, мол, не показывай на себе, дурная примета. Кроме того, Иван был убежден, что любая болезнь с некоторой точки зрения вовсе не болезнь. Как расскажешь обо всех перипетиях, светлых, пронзительных и счастливых моментах, которые выпали на его долю в качестве носителя, обладателя некоторого мучительного, но и счастливого избытка? Да, избытка. Об этом Иван был готов спорить с кем угодно. Никогда, ни в своем ужасном детстве, ни в еще более мучительном отрочестве, не говоря уже о более зрелых, вовсе уж инфернальных годах, Иван не думал о себе как о человеке, обделенном чем-то. Нет, он обладал избытком. Только этот избыток следовало вынести. Эта ноша требовала постоянных усилий, но именно в эту секунду она потребовала алкоголя. Левкин, улыбаясь одними слегка подрагивающими губами, повторял про себя мантру, заключающуюся в том, что восточноевропейское «собако», покрытое шерстью животное, умеренно растянуто. Высота в холке для кобелей 66-76 сантиметров, для сук 62-72 сантиметра, точка, точка, точка. Предпочтителен крупный рост. Прост, клен и клест. Восточноевропейская умеренно растянутая собака имеет определенный тип сложения, а также некоторый костяк и мускулатуру, о которых Иван не помнил ничего. Левкин взял в руки бокал густого терпкого коньяка. «У тестя был отличный вкус». «Она скорее выше среднего роста», — проговорил Иван, чувствуя, как пищевод согрел первый глоток. Коньяк смешивался с янтарем, вступал в реакцию. Торжествовала выход, говоря образно, кипящая магма мозга, способная на многое. «Кто выше среднего роста?» — участливо поинтересовался тесть, по-светски присев в кресло рядом. «Если ты о Марине, то это не так. Она, скорее, малышка. При чем тут она?» Иван внезапно хохотнул, сам неприятно удивившись этому хохоту. «Окрас чепрачный на осветленном фоне. Но глубокий чепрак не считается большим недостатком», — добавил он с большим удовольствием. «Это я с вами», — пояснил Левкин, заметив, что к их разговору прислушиваются дамы, пытаясь толковать на кинологические темы. «Кинология, Михаил Эдуардович, — это наука о собаках, об их выведении, дрессировке, но прежде всего об их существовании на планете Земля. В последнее время меня заботит овчарка. Небольшое, покрытое шерстью собако, часто, к сожалению, суко, иное, включенное в шерсть. По сути, нонсенс. Продукт направленных мутаций. Страшные вещи, Михаил Эдуардович, творятся под покровом культуры. Мы живем в мире уродов, порожденных уродами». «Интересно», — кивнул тесть, — «а почему?» «Что не понял Иван? Почему?» «Почему?» — задумчиво повторил тесть. «Именно со мной на кинологические темы». «А почему бы и нет?» Нежно глянув на тестя, Иван протянул ему пустой бокал и пальцем показал, сколько именно нужно в него налить. «Почему, собственно, не кинология?» Или вы хотите поговорить о том, как мой свитер или сфинктер, а вернее сказать свинктер под пиджаком в мелкую синюю клеточку, натирает мне спину и кусается? Давайте, я готов. Он с трудом подавил очередной приступ мелкого убористого смеха. Не стесняйтесь, свинктер кусался, продекламировал он нараспев, сжимался, ломался, он сфинктером был, но не признавался. Или лучше о носках, а легко. Какие перышки, какой носок, и верно, ангельский быть должен голосок. Ангельский носок у вас, говорит, наверное, Махеровый. В Киеве трудно удивить плохими манерами. Это, кстати, лисица воронья говорит. Старая сука хочет выманить у птички, питающейся падалью, пищу, хлеб, насущный сыр, покрытый легкой соблазнительной плесенью. Стоит падла на задних лапах и языком вот так делает. Иван показал, как именно. Даже свинктером работает от азарта. Упс, упс, упс. И этот свинктер, заметьте, никогда ей не натирает, что еще раз доказывает вторичность любой так называемой реальности по сравнению с реальностью эстетической. Ведь глупо же в самом же деле предполагать, что натирающий свинктер, то есть мир, в котором он натирает, и является тем самым миром, в котором мы живем. Не может быть этого, не верю. Иван выпил еще 70 граммов коньяку и замолчал, взволнованный открывшимся видением. Народ, притихший во время его монолога, ожил. Гудь посмотрела на тещу. Зина, в свою очередь, глянула на Марину. Полуженщина покачала головой, одновременно пожала плечами, разведя руки в стороны. Как истолковать этот жест, Иван так и не понял за то время, что они пытались жить вместе. Впрочем, периферии сознания Левкин уловил, что молодую жену происходящее скорее забавляет. «Или, быть может, вы желаете поговорить о ляжках вот этой женщины?» «Нет? Что вы молчите?» «Да выберите же, млять, тему!» Иван прикрикнул на тесте, крепко о чем-то задумавшегося, и самостоятельно налил себе коньяку. «Выберите, Мишель, а не то провал, фиаско, фрустрация. Вам знаком термин «фрустрация»?» «Обман, расстройство замыслов, неудача, тщетные ожидания, короче, жопа». Жопа, кстати, не что иное, как грубое, просторечное название двух человеческих ягодиц и милого, крохотного по сравнению хотя бы с вашим огромным мозгом анального отверстия, сфинктера или свинктера, как мы договорились называть его в нашей теплой компании. В этот момент видение усилилось, обрело зримую форму, и даже звук, что вообще-то случалось нечасто, даже после приема алкоголя. Увиденное заставило Ивана глянуть на тесте веселым, пронзительным, чепрачным, на осветленном фоне взглядом и предположить, а ведь именно это, то есть именно жопа, и привлекает вас больше всего в Маргарите Тимофеевне. Так ведь, Мишель? Когда наша Зина уходит, вернее, уезжает на свою идиотскую работу в институт, вы вступаете в половую связь с Маргаритой, а если быть более точным, даже не с ней. Она сама по себе вас никогда не привлекала в этом смысле. Ваша жена может быть спокойна, вы ей верны. Ведь вы вступаете в половую связь именно со свинктером, который неизвестно, что еще ей там натирает, вашей милой, кокетливой избраннице. Иван встал и стремительно прошелся, вернее, пробежался по комнате. Выглянул на балкон. Там было темно и оглушительно пахло грибами. «Вот тут!» Он указал на круглый обеденный стол, который стоял посередине комнаты и за которым, в сущности, они все располагались. «Вот именно тут произошло ваше первое совокупление». Она накрывала на стол, по обыкновению, в жару не надев трусы, а вы, по обыкновению, опять же смотрели на ее жопу не как на совокупность ягодиц, мясных человеческих булок с дыркой посредине, а как на тоску и сказку всей вашей жизни. Вы, Михаил Эдуардович, ощущали себя маленьким принцем, глядя, как колышутся эти телеса. Внутри себя самого вы были упоительно воздушные, представляя, что ждет всякого неутомимого и любознательного исследователя среди этих телес. Вы думали о том, как бы славно было бы вам среди них затесаться. «А у вас губы мокреют от возбуждения, вы в курсе?» «Я почему спрашиваю?» «Дело в том, что чужие люди, незнакомые, которым все равно, как вы выглядите, вам об этом говорить не станут. Ну, течет у вас изо рта во время случки, и пусть течет. Но мы же с вами почти родня, то есть натуральные, родные, родненькие. В отличие от чужих, помните чудесный фильм Ридли Скотта?» «Не помните. Да что ж вы, в самом деле, господа, в невежестве-то погрязли». «Надо. Надо будет вас как-то обрадовать в этом смысле. Фильм-то снят еще в 79-м, а вы ни в одном глазу. В общем, я как-нибудь потом изображу кратенько. А сейчас довольно знать, что чужие — это такая мерзость, ужас такой, мать его, страх, что лучше засунуть себе голову в сфинктер и задохнуться там, чем встретиться лицом к лицу хотя бы с одним из этих монстров. У них вместо крови кислота. Они рождаются из липких яиц. Они просто, суки, млядь, сволочи, я не знаю. А кроме того, представьте, убивают космических колонистов. Не за хрен собака, кстати, а кинологии. Но сейчас не об этом. Так вот, Мишель, у вас пренеприятно течет изо рта, когда вы испытываете желание, как у какого-нибудь чужого. «Я это к тому, что вы в тот июньский полдень текли, мой друг, как последняя сучка. Вас томила ваша горькая, никчемная половая жизнь, которую вы 30 лет вели в угоду семейным ценностям. Немолчным прибоем она пробивала ваш мозжечок». Иван помолчал, с интересом рассматривая белого как мел тестя. «Я могу предположить, что именно сфинктер — это то, чего не хватало вам всю вашу жизнь. Именно он грезился вам в ваших юношеских мечтах и фантазиях. Именно его, в сущности, вы хотели бы видеть своей супругой и матерью своих детей. Но это, к сожалению, никак не осуществимо. Ну, как в самом деле может государство, это ли другое, сами понимаете. Нам в нашем ученом споре это совершенно не важно. Разрешить людям, мужчинам ли, женщинам ли, вступать в официальный и нерасторжимый на небесах союз со сфинктером? Вы можете себе это представить? И я не могу. Хотя, кажется, вам и грезилось бы что-то в этом роде. Звучит Мендельсон. «Уважаемые родные, близкие, брачующихся, сегодня две голубки, две ласточки, два белых невинных зайчика, два существа сущности, мать их, две самости, до сего дня скитавшиеся в янтарной бессмысленности бытия, наконец слепились в одно целое. Согласны ли вы, Михаил Эдуардович Энский, и вы, сфинктер Оргазмович Узкоходов, любить друг друга, пока смерть не разлучит вас?» Впрочем, добавил Иван после секундного раздумья, это порой уже случается в более развитых странах, но мы не об этом. «Маргарита Тимофеевна, а что вы молчите, расставив ноги? Что же вы ничего больше не рассказываете нам о дырках? Ведь эта тема, кажется, еще 10 минут назад вас так волновала. Странно, что сейчас вам нечего сказать». «А вы, Зина?» — он стремительно повернулся к теще. «Не желаете нам поведать, как решили однажды вернуться домой, ощутив на улице внезапную слабость?» Левкин озабоченно покачал головой. «Вам и впрямь стало дурно. Так бывает у диабетиков. Вы постояли минут 5 у калитки, потом присели на лавочку И так провели еще одну минуту, пока не поняли, что сегодня лекции у третьего курса отменяются. Дурнота не проходила. Напряженно вдыхая через нос сосновый блаженный запах, вы медленно отправились домой. Вошли, бросив сумку в прихожую, быстро прошли через все комнаты на звук несомненного совокупления, который вами, конечно, был сразу узнан и правильно истолкован. «Иван, прекрати, наконец!» — вступил из-за родных и близких Марина. «Отчего же?» — Иван упал в кресло, закрыл глаза, продолжая видеть внутренним зрением крупные детские слезы тогдашней Зины. Она была моложе на 15 лет, стройнее и печальнее. В сущности, еще совсем не старая, очень приятная женщина перехватила себе ладонью рот, стараясь даже не дышать. Ей было так больно, как было только однажды в жизни, во время родов. Но в отличие от той боли, эта боль не обещала прекратиться никогда. И добрый, толстый гинеколог не стоял рядом, не кричал с поразительным азартом: «Тушьтесь! Тушьте, Зиночка, вы молодец, у нас уже почти получилось». Да и получившийся в результате этих мучительных родов младенец, некое духовное образование с печальными, мохнатыми, немного гноящимися глазами, не собирался взрослеть. Он с тех пор не покидал этих комнат. Глядел багровыми глазами на жителей старого интеллигентского дома. Ел по ночам котлеты по-киевски, под утро хлебал диетический киселек прямо из кастрюли. Холодильник распахивал настежь, никогда не выключал ночник. Мочился мимо унитаза голубой струей, фальшиво насвистывая Вивальди. Иногда в ночи расхаживал по комнатам и декламировал стихи. Что-то в том духе типа «Маргарита, Маргарита, членом, к счастью, пригвоздита, дребезжало сердце Зины, как усталая дрезина». Вполне невинные, бессмысленные строчки. Именно их Левкин принялся напевать, прикрывая глаза. Дом сначала никак не мог привыкнуть к этому младенцу, но потом усвоил его в себя, принял. По ночам возвращал из обходной галереи в комнаты, там было потеплее. Скрывал от него входную дверь, чтобы тот не ушел, и безвозвратно не затерялся среди страшного бескрайнего мира. Рассохшимися балками, стенами и ставнями напевал ему колыбельные песни, и младенец порой засыпал. «Бедное, бедное дитя!» И... кажется, потерял сознание. В любом случае, дальше никаких событий память не сохранила. Очнулся Иван в Марининой квартире. Во рту ощущался привкус кислой стали, мертвых кошек и табака. Он ясно все помнил и ни о чем не жалел. Тогда ему еще казалось, что все наладится. Ведь в сущности, как могло оно не наладиться, если у него имелась настоящая жена? Впрочем, он не обольщался. И правильно. Они скоро расстались, хотя и остались друзьями. Когда Левкин навсегда покидал Киев, имея отличный повод для бегства, смерть родителей, единственным человеком, который пришел провожать его в аэропорт, была бывшая супруга. В ходе совместной жизни она оказалась лесбиянкой и рыбой. Попытавшись совместить несовместимое, Марина на второй месяц их супружества сдалась и призналась, что им нравится один и тот же тип женщин. А кроме того, выяснилось, что она по ночам не спит, а уходит из квартиры прочь и плавает в мутных водах Днепра, ловит сырую рыбу, ест ее вместе с плавниками, кишками и плавательным пузырем, ломает животом камыши, приманивает одиноких прохожих, трется грудью о речную скользкую глину. Часами исторгает из себя чешую, глядя на то, как плывет, покачиваясь над Днепром, сдобный сухарик луны. «Это у тебя сны такие?» Иван честно пытался понять. «Нет!» — пожала плечами Марина. «Какие там сны?» «Я продукт русалки, Ваня. молодой прекрасной студентке одного киевского гуманитарного вуза, замученной половым партнером в овуляторной фазе менструального цикла. То есть она успела зачать, будучи еще вполне человеком, а вот дальше, что называется, не задалось. Но у нее был такой сильный инстинкт материнства, что он не дал ее трупу разложиться до тех пор, пока мама не выносила меня. «Прикольно», — сказал Левкин и щелкнул зажигалкой. Он любил в людях странности. «То есть ты хочешь сказать, что мертвая женщина 9 месяцев плавала по Днепру туда-сюда, не желая успокоения только потому, что у нее в животе находилась ты?» «Именно», — кивнула Марина. «Малоправдоподобная история», — вздохнул он. «Обожди, а как же эти родственники, что я видел?» «Родители, которых ты видел, не настоящие», — устало пояснила Марина. «Пришельцы со звезд, что ли?» «Не в этом дело. Меня студентка родила в воде, будучи уже мертвой. 9 месяцев не разлагалась горемычная, давая возможность плоду сформироваться и выйти из утробы. Редкий в сущности случай». «Да уж», — согласился Иван, — «ранее в медицине ничего подобного описано не было». «Ребенка, то есть меня, нашли добрые люди, пьяные менеджеры одной киевской фирмы. Выловили багром из воды и отнесли в больницу. А уж в больнице добрый толстый доктор подменил нормальное дитя, девочку, родившуюся у Зины и Миши мной». «А нахрена он это сделал?» «А кто ж его знает?» — вздохнула Марина. «Может, он нормального младенца продал налево?» «А если спросить?» «Не выйдет», — развела она руками. «Утопила я его как-то в самом конце прошлого десятилетия. Как выяснила все, так и утопила». «Ну и зачем?» — поинтересовался Иван, потирая 3-дневную щетину. «Ты выходила замуж». «Мляцкая погоня за традиционными ценностями», — пояснила Марина, вынула из его пальцев сигарету и жадно затянулась. «Конформизм у нас в крови. И потом, не забывай, могли бы дети. У них был бы умный, но гребнутый папа и богатая, хотя и не принадлежащая к Homo sapiens мама. Обожаю межвидовое скрещивание. Это ли не кайф?» «Не кайф», — ответил Иван. «Да ты не расстраивайся», — похлопала она его по щеке. «Хороший друг лучше 2 подруг». Марина имела бизнес, после развода порой выручала Ивана деньгами, иногда подкидывала заказчиков. Порой поселяла в квартиры, за которые ничего не нужно было платить по целому году. Хозяевам было достаточно присмотра за личными вещами и домашними питомцами. Иногда, особенно в морозные зимние ночи, когда Марина ленилась уходить на Днепр, Иван приезжал к ней, они сидели до утра, попивая бренди. С Наутом хорошо было сидеть. Она часами молчала, курила, пахла болотом и тихо улыбалась своему размытому отражению в оконном стекле. В аэропорту выглядела растерянной. На голове топорщился сиреневый ежик, в ухе болтался кусок кожи с золотым жуком на конце. Образ дополняли скинхедовские ботинки с белыми шнурками. Пуговицы на белой кожаной куртке отливали червонным перламутром. «Ну, что, голубь?» — она обдала его ароматом мятной жевательной резинки. «Прости, если что не так». «Все было просто отлично», — кивнул он. «Ага», — кивнула Марина, пригубила кофе. «Вот что я тебе скажу. Не женись больше с пьяну. Та еще лотерея. И в следующий раз выбирай бабу с грудями. Все бабы без грудей, как я, конченые суки. Вот такой секрет». «Буду иметь в виду», — кивнул Левкин. «А лучше, как найдешь невесту, зови меня. Я подскажу, стоит с ней связываться или нет. У меня на баб глаз наметан». «Ну да, ну да», — кисло улыбнулся Иван. «Я в курсе». Помолчали. «А что ты это, Ваня? Родительский дом начало кончал? Да здравствует шахтерский край, мой край бескрайний, край угля и быдла. Сама ты быдло. Родители умерли, — сухо сказал он, поднялся, взял сумку на плечо и двинул на регистрацию. Он шел, сутулившись, и думал о том, что эта сутулость и сухость, с какой он попрощался, обязательно заставят Марину раскаяться. Пусть и не во всем, но хотя бы в чем-то. Это была маленькая месть, крохотный серебряный гвоздик, который он засадил ей на прощание куда-то между холодным рыбьим сердцем и плавательным пузырем. Умные и совестливые лесбиянки, особенно родившиеся у неживых матерей, просто обречены на душевные муки. Он бросил сумку на ленту у транспортера и подумал о том, что на самом деле не так удручен, как хотелось бы, и это плохо. Провинция увидит это и не простит. Он должен быть удручен, да и мрак этого, наверное, хотел бы. Мрак и те, что стоят в его тени там, в провинции, горящие огнем и металлическими ветрами. Но отчаяния не было. На самом деле, кто такие эти умершие, он толком и вспомнить не мог. Впрочем, как ни странно, боль от их потери это не уменьшало, просто он не был удручен, но это не значит, что он был бесчувственен. А по сути, Левкин твердо знал, что просто настала пора уехать из этого города в тот. Здесь жить он уже не мог, а там его ждали. Что-то новое готовилось в судьбе. Возможно, смерть. А возможно, что и похуже. Но в голосах объявляющих рейсы звучала музыка сфер. В грудь женскими острыми кулачками стучалась судьба, и Левкин был тревожен, но счастлив, пусть и не мог пока понять, в чем смысл возвращения в Z, что направляет вещи и события, и чем завершится их неумолимое движение. Не мог же мрак или злокозненный демон Декарта желать его приезда в Z, не имея четкого плана. Ведь не просто так украден черный лемур и обещана новая встреча. Левкин твердо знал, что ответы придут. Чувствовал, как яростно и мощно вскипает янтарь в темечке при одной мысли о том, что приходит к концу, если не жизнь, то что-то очень на нее похожее. «И пусть будет, что будет», — думал он, с улыбкой закрывая глаза и чувствуя, как крохотный самолетик набирает скорость. «Да здравствуют лемурии, сатурналии, металлургия и горнодобыча! Да здравствует время, живущее в нас!»